6.4. Неоклассическая концепция занятости. Равновесие на рынке труда в неоклассической модели определяется через агрегированную функцию спроса на труд и агрегированную функцию предложения труда. В качестве цены труда выступает ставка реальной заработной платы. А. Неоклассическая функция спроса на труд. В условиях совершенной конкуренции предпринимателю выгодно использовать труд работника до тех пор, пока предельный продукт труда больше или равен заработной плате. Частная производная прописной UI, попеременная прописная N, больше либо равно прописная W, деленная на прописную P. Спрос на труд есть функция отставки реальной заработной платы, которая является убывающей. Прописная N с нижним индексом строчная D равно прописная N с нижним индексом строчная D в скобках прописная W, деленная на прописную P. Чем больше ставка реальной заработной платы, тем ниже спрос на труд и наоборот. Если на рынке труда установится заработная плата больше предельного продукта труда, тогда предприниматели будут сокращать занятость с прописной N с нижним индексом 0 до прописной N с нижним индексом 1, и наоборот. В длительном периоде спрос на труд зависит от изменений, связанных с техническим прогрессом и увеличением объема применяемого капитала. Сдвиг кривой спроса на труд. Б. Неоклассическая функция предложения труда. В основе неоклассической функции предложения труда лежат решения индивидуумов относительно его предложения. Решение индивидуумов – это проблема максимизации полезности, которая состоит из двух благ – товаров, которые можно купить на заработную плату, и свободного времени. Согласно выбору индивидуума, до точки C он увеличивает предложение труда при росте реальной заработной платы. Затем кривая предложения труда меняет свое направление, происходит уменьшение предложения труда при росте заработной платы. До точки C действует эффект замещения, а затем эффект дохода. После суммирования индивидуальных функций на макроуровне большинство экономистов пришли к выводу, что эффект дохода нейтрализуется трудоспособным населением, которое при высокой ставке заработной платы увеличивает предложение труда. Функция предложения труда есть возрастающая функция от реальной заработной платы. Прописная N с нижним индексом строчная S равно прописная N с нижним индексом строчная S в скобках прописная W, деленная на прописную P. В. Равновесие на рынке труда в неоклассической концепции. Равновесие на рынке труда совпадает с полной занятостью. Предложение труда полностью соответствует спросу на него при ставке реальной заработной платы, прописная W, деленная на прописную P с нижним индексом 0. Если заработная плата поднялась до уровня прописная W, деленная на прописную P с нижним индексом 1, то предложение труда возрастает до прописная N с нижним индексом 1. Работу будут искать трудоспособные, представленные отрезком прописная N с нижним индексом 0, прописная N с нижним индексом 1. Спрос на труд сократится до прописная N с нижним индексом 2. В результате безработица составит прописная N с нижним индексом 2 минус прописная N с нижним индексом 1. Однако в условиях совершенной конкуренции и гибкой реальной заработной платы ищущие работу в конце концов согласятся на более низкую оплату труда. Ставка заработной платы будет снижаться до тех пор, пока не примет значение прописная W, деленная на прописную P с нижним индексом 0, то есть равновесного значения.